Глава 81. Эжен. Я не рыдаю, я просто режу лук. Любимая присказка кухарки Мелии. Равнины. Второй год правления Винсента Фуркага. Я проснулся от смеха. Ни от трубы, ни от криков, от тихого теплого смеха Осиры у самого уха. «Вставай, кухонный воин», — прошептала она. «Мы опоздаем на собственное открытие». Я не хотел вставать. Хотел остаться здесь, в этом миге, когда она лежала на боку, обеими ладонями прикрывая живот, будто берегла от всего мира то, что росло внутри. Я прижался ухом к ее сорочке. Там, под ребрами, кто-то мягко толкнулся. Нетребовательно. Просто я здесь. Волчонок растет. Даже ребенок занят делом, а отец все еще спит. Фыркнула она, но руку не убрала. Раньше любой шорох за окном заставлял меня хвататься за меч. Теперь я просто взял ее ладонь в свою. Привычки живут дольше войн, но даже они учатся дышать тише. Мы поцеловались. Сначала на дорогу, потом на удачу, потом просто потому, что это утро было особенным. Я надел чистую рубашку, не под кольчугу, под фартук. «У тебя после обеда урок ботаники», — сказала Осира, глядя, как я поправляю воротник. «Обед», — мечтательно произнес я. «Надо положить в супы фенхеля и укропа, для наглядности». «Дети путают их, как бы я ни объяснял». Она пожала плечами. «Тоже не вижу разницы». «Тогда приходи на урок». Осира усмехнулась. «Придет, если выкроет время. У нас теперь много дел». Мы вышли на улицу. Ночь еще цеплялась за крышу, но рассвет уже поднимал край неба. Воздух пах дымом, свежим тестом и влажной землей. Наши печи работали с полуночи. У двери собрались люди. Дети держались за руки взрослых, а взрослые — за надежду. Я вставил ключ в замок. Пальцы дрожали. «Готов?» — спросила Осира. «Нет». «Вот и отлично. Те, кто готов, обычно закрывают двери. Давай же». Я распахнул створки и, обернувшись, сказал. «Добро пожаловать в дом тихих шагов. Здесь никто не будет учить детей маршировать. Проходите». Молодая женщина, фарфор зеленого дракона с младенцем на руках, переступила порог первой. Ей нужно было скорее сменить ребенку пеленки, и я указал на первый слева проход. Там располагались жилые комнаты. Маленькие частицы дома для тех, кто в нем нуждался. Арка напротив вела в уютный общий зал. На кухне Мелия уже призывала к порядку ворвавшихся в наш дом детей. «Сперва утрите носы и помойте руки». Во дворе юные ремесленники учились пилить, ковать, лепить. У колодца некромант Ивер показывал мальчишке, как с помощью магии наполнить кувшин водой. Она любит не приказы, а приглашения. Перед обедом мы собрали небольшой совет. Сели вокруг стола, сколоченного из старых досок и ненужных дверей. И обсуждали соль, мыло, лен. Все запасы не бесконечны. Волчица Сиала настаивала. Сначала детям, у них кожа трескается. Кайден возражал. Сначала мастерам. Если руки не работают, никто не пошьет одеял. Прежде чем сказать свое слово, я посмотрел на Осиру. Она сцепила пальцы на животе и спокойно произнесла. Выдаем сначала тем, у кого нехватка вызывает боль. Потом тем, кто без этого не может работать. Остальным — по живой очереди. Очередь — тоже справедливость, если ее видно всем. Все кивнули, и мне не пришлось ничего говорить. Однако стоило нам распустить собрание, я столкнулся с соседом. Стариком, чьи усы обиженно глядели в землю. До войны у нас и так работы не было. А теперь еще этих крылатых кормить. «До войны у нас и мира не было», — ответил я. «Давайте начнем с того, что его чуть-чуть прибавилось. И фарфлы, кстати, хлеба едят меньше вас, но крышу чинят быстрее». Он поворчал себе под нос и ушел. Не злой, просто старый, давно не видевший добра. Я продолжал думать о его забавных усах. Может, и мне отрастить такие, кончики закрутить, пока расставлял перед учениками горшки с землей и клал рядом с каждым семечко. «У нас в деревне было много цветов», — сказала темноволосая девочка Анимас, пока ее не сожгли зеленые драконы. Уцепившись за светлое воспоминание сироты, я произнес. Цветы — это когда трава, наконец, соглашается с миром. «А если не соглашается?» — спросил веснушчатый мальчик. «Тогда мы не спорим. Мы поливаем и ждем. Ждать — самое смелое, что можно делать». Но урок пришлось ненадолго прервать. Маленький некромант, который уже умел приглашать воду, вдруг сполз со стула на пол и часто задышал. Я узнал взгляд этого мальчика. В нем проснулся старый страх. Паника. Я присел рядом. «Смотри на меня. Вдох. Считаем до четырех. Выдох до шести. Раз, два, три, четыре. Теперь выдох. До самого конца. Ты можешь». Он ухватился за мой голос. Потом за счет. «Получилось», — выдохнул он. «Конечно», — сказал я. «Ты всегда сильнее своего страха». Под вечер из столицы прискакал гонец. Передал конверт, просто залепленный воском, без печати. Я узнал почерк Винсента, некрупный, но уверенный. «Эжен, Асира, слышал про открытие. Рад. Выделяю вам соль и мыло по льготной цене. На полгода. Проверяющие придут, но не ради отчетов, а чтобы посмотреть, как у вас все устроено. Может, ваш опыт поможет другим домам. Главное, не делайте добро в долг. Пусть люди приходят по зову, а не по приказу. Спасибо за все. Вы делаете большое дело». Мы с Асирой обменялись взглядами и улыбнулись. Получается. Не идеально, но получается. Кайден заглянул к нам, коротко сообщил. «У нас еще один новенький». Мы вышли навстречу. Лохматый мальчуган стискивал в руке свирели с драконьей кости. Их много вымыло из подземелий дворца. Мальчик спросил вполголоса: «Можно?» «Проходи скорее», — сказала Асира. «Мы ждали того, кто сыграет нам на свирели». Он перешагнул порог, огляделся и поморгал. Потом осторожно поднес к губам инструмент. Первая дрожащая нота прозвучала в доме тихих шагов. Из кухни ответил пар. Со двора бодрый свист. Из коридора донесся скрип половицы. Получился стихийный хор. Никто не репетировал, но все знали мелодию. «Видишь», — сказал я мальчику, — «дом умеет подпевать, если ты начинаешь первым». Позже, когда солнце уже садилось, Асира села рядом и взяла меня за руку. «Я немного боюсь родов». «Я тоже», — признался я. «Но мы оба знаем всякие дыхательные техники. Справимся». Она усмехнулась и снова прислушалась к звукам дома. Шуршанию веника, перелистыванию страниц, стуку ложек на кухне. А когда на пороге снова появился мальчик со свирелью, уже не один, а с девочкой, державшей его за локоть, мы просто кивнули. «Повторим?» «Повторим». Они играли, мы слушали, и сердца наши бились ровно.